До последней минуты я был не в курсе, что человеческая конфедерация все еще существует, ответил Рейнблад. А что случилось? Конфедерация наблюдает за нами, сказал Джон. Все эти годы наблюдает, все 300 тысяч дней. Я тут узнал, оказывается, наш БП вовсе не уникальный катаклизм. Нечто подобное происходит в каждой 20-й колонии, это как бы естественный отбор. А если брать только те колонии, которые не справились с терраформингом, то катастрофа происходит в каждой второй. Иногда человеческое население вымирает, иногда просто звереет, как у нас. Высокие технологии забываются, цивилизация впадает в варварство. Раньше развитые миры пытались таким колониям помогать, потом перестали, потому что бесполезно. Философы сравнивают гибель колоний с апоптозом клеток, дескать, если общество не смогло поддерживать устойчивое развитие, значит, оно больно и пусть оно лучше вымрет, чтобы зараза не распространилась на другие миры. Когда Арчи Хиггс убил мое предыдущее воплощение и начал орбитальную бомбардировку, нашу планету списали со счетов, но на всякий случай разместили на орбите маленькую спутниковую группировку, чтобы она оповестила конфедерацию, если здесь вдруг начнет происходить что-то заслуживающее внимания. И теперь эти спутники оповестили конфедерацию? Спросил Рейнблад. Не они, покачал головой Джон. Мы сами оповестили. Наши челноки. Видишь ли, Герхард, нормальные планеты черпают энергию очень большими порциями, существуют специальные корабли, танкеры так называемые, у них объем энергоблоков измеряется не единицами, а тысячами петаджоулей. Челноки в развитых мирах применяют, ну, не знаю. Представь себе, что какой-нибудь упоровшийся прокуратор отправил в Рифийские горы за углем караван пеших орков с детскими ведерками. Наши челноки произвели у Мимира примерно такое же впечатление. На нас обратили внимание. И что теперь? Спросил Рейнблад. Джон пожал плечами. Пока не знаю, сказал он. Час назад к нашей глобальной компьютерной сети подключился новый субъект. Он использует административный ключ с неограниченными полномочиями, заводской ключ, насколько я понял. Этот субъект имеет полный доступ ко всему, что хранится в наших компьютерах. Сейчас он снимает полный дамп. Что делает? Не понял Рейнблад. Снимает полный дамп, повторил Джон. Копирует себе всю информацию, какая только есть в наших компьютерах. До вашего церковного мейнфрейма он тоже добрался. Рейнблад поежился. Этого субъекта можно как-нибудь остановить? Спросил он. Думаю, да, ответил Джон. Например, физически оборвать каналы связи. Но это если и поможет, то ненадолго. Насколько я понял, с нашей сетью работает робот. Если я закрою ему доступ, конфедерация пришлет другого робота, более умного и решительного. Или даже человека, хотя это сомнительно. Почему сомнительно? Удивился Рейнблад. Путешествие через гиперпространство, путевка в один конец, объяснил Джон. Гиперпереход как-то воздействует на иммунную систему человека. При первом переходе она запоминает, что это такое, а повторный переход запускает аутоиммунную реакцию. 90% людей погибают, у 9% необратимо повреждается мозг, 1% переносит второй гиперпереход без последствий. Наносыворотки не помогают. Интересно, сказал Рейнблад, а ты уверен, что это не дезинформация? Насколько я помню, в легендах и мифах ничего такого не было. Я уже ни в чем не уверен, вздохнул Джон. На мой взгляд, это скорее правда, чем дезинформация. Мы слишком слабые и глупые, чтобы нас изощренно обманывать. Мы прозябали в варварстве 800 с чем-то лет по стандартному летоисчислению. Почти столько же времени прошло от открытия Америки святым Колумбом до колонизации Барнарда. Представляешь, как далеко ушла вперед человеческая наука, пока наши предки дрессировали орков и отбивались от эльфов. Не представляю, сказал Рейнблад. Вот и я не представляю, вздохнул Джон. Возьми планшетник, я туда кое-что залил, потом почитаешь, там интересно, хотя очень много непонятного. Я озадачил компьютер последнего челнока, чтобы он, как окажется у Мимира, пообщался с другими кораблями, пособирал информацию. Подключиться к галактической информационной сети у него вряд ли получится, хотя кто знает, что собираешься делать, спросил Рейнблад. Я так думаю, пока работаем по плану, сказал Джон. Как появится что-то заслуживающее внимания, будем реагировать. Я буду тебя держать в курсе, просматривай свой планшетник регулярно, там будут появляться новые данные. А как с ним работать-то? Спросил Рейнблад. Интерфейс интуитивно ясный, ответил Джон. Специального обучения не требуется, полчаса повозишься и разберешься. Я думаю, надо с эльфами быстрее заканчивать. Печально все это. Что печально? Не понял Рейнблад. Все печально, сказал Джон. Я думал, к мировому господству устремлюсь, а реально какое там мировое господство, наш Барнард. Такая дыра, мы всегда были дырой, даже во вторую эпоху. Нашу колонию основали индейцы-традиционалисты, это такие, даже не знаю, как описать, не то чтобы секта, говно, короче, наша планета. Никто на нее не позарился, больше 100 лет после открытия оставалось на заселенной, больше 30 тысяч дней по нашему счету. Потому что говно, системы красных карликов людям плохо подходит, нам еще повезло, у нас смена дня и ночи есть. А обычно такие планеты к Солнцу все время одной стороной повернуты, представляешь, вечная ночь на полпланеты, обалдеть. Еще у красных карликов очень мало ультрафиолета в спектре и солнечный ветер какой-то не такой, из-за этого планета либо высыхает, как Марс изначальный, либо формирует такую биосферу, что терраформинг хрен проведешь. Я раньше думал, наши предки потому не стали заселять другие континенты, что утратили дух первооткрывателей, расслабились, в декаданс впали, а оказывается, не так все просто. Я еще в деталях не разобрался, но очень похоже, что больше одного континента на этой планете терраформировать нельзя, экологическая катастрофа произойдет. И даже один континент терраформировать надо с осторожностью, конденсеры не просто так начали из строя выходить, тому были причины. Получается, эльфийский лес выжигать нельзя? Спросил Рейнблад. Не знаю. Пожал плечами Джон, надо разбираться, наверное, все-таки можно, вторая эпоха не такая уж короткая была, ты еще учти, наши предки превращали чернолесье не в прерии, а в сады, от этого нагрузка на экосистему гораздо больше, если не слишком увлекаться строительством Парадайза, может и обойдется, да, вот еще что, знаешь, почему орки такие тупые, у нас на Барнарде каждый человеческий ребенок, чтобы вырасти нормальным, должен жрать с пищей специальные добавки. В местной биосфере то ли витаминов не хватает, то ли минералов, то ли еще чего. Короче, эти вещества надо синтетически получать. Если их не жрать, с вероятностью 1/2 из ребенка получается дебил. Наши предки синтезировали эти добавки на нанозаводах. Наверное, можно простым биореактором обойтись. Но во вторую эпоху так не делали, и когда пришел БП. Погоди, прервал его Рейнблад. Ерунда какая-то получается. Я в детстве ничего синтетического не ел, мои отец с матерью понятия не имели, что такое нанотехнология. Но я не дебил, и мои сестры тоже нормальные, все 3, и дети у них нормальные, и мои любовницы дебилов не рожали, насколько мне известно. Не сходится. Все сходится, возразил Джон. Это естественный отбор. Мы с тобой не совсем настоящие люди, не такие, как на Земле изначальной. Не все люди одинаково чувствительны к отсутствию нужных веществ в пище. Вероятность одуреть только в первом приближении равна 1/2, у некоторых детей она выше, у других ниже. Одни мутации повышают устойчивость организма к местным условиям, другие понижают. В первое время после БП в одних семьях вырастало больше нормальных детей, в других меньше. А потом нормальные дети стали скрещиваться с нормальными, а дебилы с дебилами. Эти генотипы если и смешивались, то только в одну сторону. Законы о расовой чистоте не просто так появились, не на пустом месте. В человеческой расе заработал очищающий отбор. Чем больше у человека плохих генов, тем больше его детей становятся орками и покидают человеческую расу. Понимаешь, человеческие дети орками не становятся. Возмутился его величество. Извини, Джон, но ты ерунду говоришь. Я говорю не про то, что есть сейчас, а про то, что было раньше, уточнил Джон. Сейчас очищающий отбор уже отработал, человеческая раса уже адаптировалась к условиям Барнарда. Плохие гены остались только среди орков. Если ген, который отвечает за детскую тупость, рецессивный, так и должно быть. У мужчины и женщины всегда рождается здоровый ребенок, у мужчины и самки всегда рождается человек, а во втором поколении. Слушай, а похоже, иначе непонятно, как объяснить, почему среди орков так много полукровок? У них ведь тоже отбор идет. Погоди, Джозеф на связи, сейчас отвечу. Джон откинулся назад, оперся на стену, его тело обмякло, взгляд стал бессмысленным, на голову снова посыпались жучки и еще какая-то труха. Рейнблад поежился. Он впервые наблюдал своими глазами, как выглядит со стороны сеанс телепатической связи. Теперь понятно, Почему Алиса так нервничает, когда Джон уходит в глубокую медитацию? Вид у него действительно сумасшедший. Рейнблат вытащил кисет, набил косяк, стал курить. К тому времени, когда Джон закончил телепатическую беседу, его величество как раз успел докурить и стал осматриваться, обо что затушить окурок. «Здесь курить запрещено», — сказал Джон, открыв глаза. «Тебе никто замечаний делать не будет, ты все-таки великий вождь, но лучше лишний раз не рисковать. Никак не могу разобраться, как эти пучеглазые свои поганые леса в порядке поддерживают. Раньше я думал, аборигенная растительность сама собой растет, а теперь вижу, что не все так просто. Стены и перекрытия засыхают прямо на глазах. То ли мы при бомбардировке повредили что-то важное, то ли какое-то техобслуживание надо делать регулярно. Короче, осторожно тут кури, все сухое, полыхнет только так». Рейнблат пыхнул в последний раз и осторожно затушил окурок о каблук сапога. «Так значит, эти стены чернодревесные в любой момент могут рухнуть», — уточнил он. «Могут», — кивнул Джон, — «а могут и не рухнуть. Поживем, увидим. В принципе, даже если и рухнут, ничего страшного не случится. У эльфов все помещения расположены в горизонталь, многоэтажные здания они не строят. Есть, правда, навесные мостики для техобслуживания реакторов, но их можно заново перестроить из пластика, например. Надо, кстати, твоим аналитикам продумать, где новые заводы размещать, а задач при случае какого-нибудь парня потолковее. Военным я это дело поручать не хочу. Думаю, лучше всего начать с Адамса, у него хозяйство наиболее отлажено, а потом, когда ресурсы освободятся, можно будет другие бывшие дома тоже заводами обеспечить. А можно и не обеспечивать, можно всю промышленность развернуть на базе Ордена Хранителей, это уж тебе виднее, как лучше. «Не понял», — сказал Рейнблат, — «ты собираешься строить новые нанозаводы в человеческой части Барнарда?» «Ну да», — кивнул Джон, — «заводу все равно, где стоять, в черном лесу или в зеленой прерии. Сейчас все производственные мощности заняты первоочередными задачами, но это не навсегда. Как только ванны освободятся, я собираюсь начать клонировать заводы. Заводу все равно, что делать, энергетический челнок или свою копию. Только я пока еще не продумал, как доставлять детали к месту строительства. Видимо, придется чертежи править, чтобы детали получались поменьше. Или сделать несколько маленьких наномодулей, специально для строительства. Типа, ползет такая штука по земле, а под ней реакторная ванна появляется. Либо вручную все собирать из маленьких блоков, но тогда лучше не вручную, а роботами. Ладно, не буду пока загружаться, может, челноки какую полезную информацию принесут. Я их озадачил, чтобы поискали в информационной сети данные по современным технологиям. Эльфийские нанозаводы, по идее, должны были за время межвремения сильно устареть. «Герхард, с тобой все в порядке?» «Нет, со мной не все в порядке», — покачал головой великий вождь. «Я только сейчас начал понимать, во что вляпался». Джон состроил серьезное лицо и провозгласил. «Ты не вляпался, Герхард, а выполняешь свой долг. В годину суровых испытаний ты лично возглавил доверившийся тебе народ и ведешь его к счастью, процветанию, инновациям, торжеству справедливости. Да иди ты к демонам!» — воскликнул Рейнблат. Джон рассмеялся и сказал: «Извини, не смог удержаться. Я тоже нервничаю. Я ведь наполовину орк, я привык считать, что вторая эпоха, как бы золотой век, торжество высоких технологий, а реально отцы-основатели были просто маргинальные придурки. Организовали дурацкую секту, затрахали друг другу мозги националистическими бреднями, типа, даешь возрождение древних традиций, начнем на другой планете все заново, долой бледнолицых». «Бледнолицых тогда еще не было», — заметил Рейнблат. «Эльфы только после БП появились. Или нет, то не эльфы были, то другие бледнолицые», — пояснил Джон. «Считается, что на Земле изначально обитало от 3 до 8 рас. Бледнолицые, черножопые, желтопузые, краснокожие, папуасы, жиды, чурки и эма. В древних источниках жидов обычно отождествляют с бледнолицами, а чурок с черножопыми. Впрочем, некоторые источники говорят, что черножопые, на самом деле папуасы, хрен разберешь. Короче, жиды и бледнолицые совпадают наверняка. Джизис Крайст, жид, Эйнштейн, жид, Мойше Даян, тоже жид, а на портретах все трое бледнолицые. А Будда Гаутама, явно желтопузый. Мохаммеда бы посмотреть для сравнения». «Не понял», — сказал Рейнблат. «Все эти боги, не просто боги, это обожествленные святые. Похоже на то, кивнул Джон. «Только насчет Эйнштейна не уверен. Эйнштейн, мне кажется, скорее персонифицированный дух познания, чем обожествленный святой. Его имя на каком-то эзотерическом языке означает то же самое, что у святого Питера. Это который на пару с Джудасом Джизиса распял», — уточнил Рейнблад. «Вроде да», — пожал плечами Джон. «Я, честно говоря, в легендах и мифах не силен. О, Джозеф приземлился. Пойдем, встретим, хочу бомбы ему показать. Да тебе тоже будет интересно. Не страшно вторжение продолжать?» — спросил Рейнблад. «Если конфедерация не одобрит, я над этим думал», — сказал Джон. «И пришел вот к какому выводу. Я считаю, проблемы надо решать по мере поступления. Если конфедерация не одобрит наше решение, нам об этом скажут. Или поубивают как очумевших псов», — добавил Рейнблад. «Если они так решат, от нас ничего зависеть не будет», — сказал Джон. «Захотят поубивать, поубивают. Тут уж бойся, не бойся, один хрен. Поэтому бояться не надо. На земле изначально были такие желтопузые рыцари, самураи назывались. Знаешь, как они побеждали у себя страх смерти? Они внушали себе, что уже мертвы, понимаешь? Когда все самое страшное уже произошло, бояться больше нечего». «Самурай – это зомби?» – уточнил Рейнблад. «Вроде нет», – ответил Джон. «Зомби черножопые, а самураи желтопузые. А может, действительно одно и то же, просто в разных культурах по-разному называется. Джозеф, Джозеф, мы здесь». Послышались шаги, из-за поворота коридора выдвинулась массивная фигура, почти загородившая тусклый свет, сочащийся из дальнего конца. Рейнблад сразу узнал генерала Слайти. Экзоскелет ни с чем не перепутаешь, особенно на просвет. «Второй экземпляр попался хороший», — заметил Джон. «Джозеф, ты эти протезы сколько уже носишь? Дней 100 уже, наверное, хотя нет, поменьше. Совсем не скрипят и не свистят, отличный экземпляр». Джозеф приблизился к ним и распахнул было объятия, чтобы поприветствовать Джона по-дружески, но заметил Рейнблада и сразу принял строевую стойку, звонко щелкнул железными ступнями, вытянулся в струнку, глубоко вдохнул, но начать рапортовать не успел, потому что его величество негромко, но веско сказал: «Отставить церемонии. Здравствуй, Джозеф, рад тебя видеть». Хотел протянуть руку для рукопожатия, но вспомнил, что у генерала Слайти рука железная, и передумал. «Рассказывай, Джозеф», — сказал Джон. «Я правильно понял, что в операции достигнут полный успех?» «Так точно», — подтвердил Джозеф. «Успех полный, как писец. Я бы даже сказал, эпичный. Нанозавод в Барли-Эльфы сдали без боя. На момент штурма на объекте не было ни одного беложопого, ни живого, ни мертвого. Они полностью эвакуировали с прилегающих территорий все население и все войска. Боевых потерь нет. Ребята проверяют территорию на предмет минных полей и прочих сюрпризов, но похоже, что ничего такого там нет. Эльфы проиграли войну». «Ты был прав, Джозеф, когда предлагал развивать успех», — сказал Рейнблад. «Быть тебе трижды героем». Джозеф сморщился, будто съел лимон, и недовольно буркнул: «Служу человечеству. По-моему, трижды присваивать геройское звание — это уже перебор», — заметил Джон. «Джозеф, конечно, герой, но измерять геройство количественно, по-моему, неправильно. Впрочем, тебе виднее, Герхард, ты правитель, не я. Пойдемте, на бомбы полюбуемся». «А эти бомбы нам теперь вообще нужны?» — спросил Рейнблад. «Если мы захватим все эльфийские заводы быстро и без потерь, может, пучеглазые пусть себе живут в своих непролазных чащобах? Тем более, ты говорил, продолжать терраформинг опасно. Осмелюсь осведомиться, я пропустил что-то важное?» — поинтересовался Джозеф. «Да, есть такое», — кивнул Джон. «Мы тут на медне вступили в контакт с конфедерацией». «Куда вступили?» — не понял Джозеф. «В контакт», — повторил Джон. «С человеческой конфедерацией, с человеческими общинами в других звездных системах, с теми, у кого не было бы и которые не одичали, как мы». «И как?» — спросил Джозеф. Джон пожал плечами. «Пока никак», — сказал он. «Они нас изучают. Мне удалось раздобыть кое-какую информацию. Потом сходи на склад, скажешь, чтобы тебе планшетник выдали, я тебе закачаю все данные, почитаешь не торопясь, там много интересного». «Войну продолжаем?» — спросил Джозеф. «Думаю, да», — кивнул Джон. «Если Герхард не против». «Ты не против, Герхард?» «Пока нет», — ответил его величество. «Но я эти материалы тоже пока не читал. Надо сначала разобраться». «Разбирайтесь, ребята», — сказал Джон. «Я тоже буду разбираться. Если вдруг обнаружите что-то важное, сразу звоните, будем решать, что делать. Вон, глядите, бомбы. Они вошли в обширное складское помещение. Потолок этого зала был необычно тонким, сквозь него просачивался солнечный свет, видимость была как снаружи в пасмурный день. Пол был густо усыпан какой-то неясной трухой. Джон озабоченно посмотрел вверх и сказал: «Помирает биотехнологический комплекс, перекрытие скоро обвалится. Герхард, свяжись с Рокки Адамсом, пусть пришлет какого-нибудь архитектора или как они там называются. Боюсь, дней через 10 эти заросли совсем разрушатся, надо срочно что-то придумывать. Здесь-то все равно, а если реакторы дождем зальет, испортится», — забеспокоился Джозеф. «Не знаю», — пожал плечами Джон. «По идее, не должны, но кто их знает. А бомбы где?» — спросил Рейнблат. «Вон, у стены разложены», — показал Джон. «Длинные как бы сигары, это хорнеты, а фибосы вон, в кучу свалены, как картошка». «Не страшно столько зарядов в одном месте держать?» — спросил Джозеф. «Пока нет», — ответил Джон. «Они энергией еще не заправлены, это просто корпуса с начинкой. Первый заправочный блок только-только из ванны вытащили, еще сушится. Потом будет самотестирование проходить. А если весь черный лес выжечь к бесам и демонам, экология планеты выдержит?» — спросил Рейнблат. «Хороший вопрос», — сказал Джон. «Надо уточнить. Думаю, мы начнем, а там посмотрим, как пойдет. Кстати, ты мне еще одну мысль подсказал. Можно попробовать подобрать какое-нибудь биологическое оружие, чтобы черные леса не выжигать, а вытравливать. Только нацеливаться надо не на эльфов, а на аборигенную биосферу. Найти какой-нибудь эксплойт в их генетическом коде. Герхард, надо подобрать толковых ребят и организовать им курсы повышения квалификации, чтобы осваивали современную науку и сокращали отставание. Выдать им планшетники, организовать подключение к спутникам. Нет, лучше не к спутникам, надо специальный портал прокидывать к гиперпереходу. Повесить на орбите специальный челнок, чтобы накапливал запросы и раз в сутки или, там, два раза, уходил в гиперпереход, вываливал все запросы в сеть конфедерации, а потом закачивал ответы в накопитель и привозил сюда. Это если челнок сможет войти в их сеть без человека. Лучше, чтобы смог. Если не сможет, придется человека отправлять, а это билет в один конец. Боги, как все сложно. Речь идет о челноке, который минуту назад сошел с орбиты. «Да, а что?» — машинально ответил Джон, и тут до него дошло, что последний вопрос задал не Герхард и не Джозеф, а кто-то третий, незнакомый, и голос доносится откуда-то сверху. «Кто здесь?» — воскликнул Джозеф. Джон и Джозеф одновременно отпрыгнули в разные стороны и выхватили бластеры, а сэр Рейнблат от неожиданности остолбенел и только мотал головой из стороны в сторону. «Что за блядство?» — пробормотал Джозеф. «Джон, ты тоже слышал?» «Угу», — отозвался Джон. Он стоял, задрав голову вверх, с бластером наперевес, и задумчиво созерцал дырки в потолке. Затем убрал бластер в кобуру и спросил непонятно кого: «Летающий робот, что ли?» «Гости из цивилизованных миров?» Ответом ему было молчание. «Он невидимый?» — спросил Джозеф. «Похоже на то», — пожал плечами Джон. «Стелс-поле, надо полагать. Спрячь оружие, он нас боится». Джозеф спрятал оружие, и едва он застегнул кобуру, как над ними проявилось нечто похожее на небольшой арбуз, но не зеленое, а темно-серое. «Извините, что напугал», — произнесло нечто непонятно откуда. «Позвольте представиться, меня зовут Лука Осборн, я представляю информационный портал Мёбиус». Голос у летающего арбуза был вполне человеческий, не как у роботов второй эпохи. «Какой портал?» — спросил Джозеф. «Вы случайно не родственник Энтони Осборна, которого Невилл Росс зарезал?» — спросил Джон. Лука Арбуз ответил не сразу, а через несколько секунд. «Портал информационный», — сказал он. «Это нечто вроде газеты, но не бумажное, а ГМ, компьютерное», — подсказал Джон. «Например», — ответил Лука. «Вы человек или робот?» — спросил Рейнблат. «Я копия человеческой личности, загруженная в тело робота», — ответил Лука. «Вы только что правильно заметили, человеческие тела очень плохо переносят гиперпереход, поэтому если нужно слетать туда-обратно обычно». «Так ты журналист?» — перебил его Джон. «Ну да», — ответил Лука. «Я бы хотел взять эксклюзивное интервью у вас троих. В качестве ответной услуги могу вам предложить доступ к вселенской информационной сети». «Эксклюзивное интервью — это как?» — спросил Рейнблат. «Это чтобы мы пообещали другим журналистам ничего не рассказывать?» «Совершенно верно», — подтвердил Лука. «В обмен я готов передать вашему челноку ключ доступа к вселенской сети. Без моей помощи вы такой ключ не получите. Соглашайтесь». «По-моему, ты врешь», — сказал Джон. «Боги мне подсказывают, что ты не единственный говорящий мячик, который скоро появится на нашей планете. И даже не первый». «А кто первый?» — заинтересовался Лука. «Гошин Ньюс, Стинг Пресс?» «Понятия не имею», — ответил Джон. «А если бы и знал, то все равно не сказал бы. Ладно, давай свой ключ доступа. Ты к нашей-то сети доступ получил? Еще бы», — хмыкнул Лука. «У вас мастер-ключ как поставили по дефолту 1000 лет назад, так ни разу не меняли. Надо обязательно поменять, а то скоро туристы набегут, они вам такого напрограммируют». «Кто набежит?» — переспросил Рейнблад. «Ну», — замялся Лука. «Как бы это объяснить? Чтобы понятно было, любопытствующие путешественники», — подсказал Джон. «А что, у вас любой человек может свою душу засунуть в робота и улететь через гиперпереход куда захочется?» «Не совсем», — ответил Лука. «Надо иметь соответствующий кредит, допуск, зачет сдать по технике безопасности». «Но мы отвлеклись. Так вы эксклюзивное интервью дадите или нет?» «Дадим», — пообещал Джон. «Такое эксклюзивное, что дальше некуда. Давай, заливай ключ», уже сказал Лука. «Только вам надо компьютер челнока перепрограммировать, там интерфейсы несовместимые. Я могу все сделать после интервью». «Можешь, сделай», сказал Джон. «Давай, задавай свои вопросы». «Хорошо», сказал Лука. «Сейчас я кое-что скажу для зрителей, типа, голос за кадром, вы не обращайте внимания, просто стойте с серьезными лицами. Уважаемые зрители, позвольте представить вам эксклюзивный репортаж с планеты Барнард, колонизованной 1000 лет назад индейскими традиционалистами. Это удивительный мир, непередаваемо своеобразный. Рабство, каннибализм, сексуальные извращения, расизм, наркомания, геноцид. Такого количества уникальных особенностей вы не встретите больше нигде. Но самое интересное не это. Дикость, варварство, утрата высоких технологий и социальная деградация, обычная судьба маргинальных колоний. Но община Барнард пошла особым путем. 800 лет назад великий правитель и киберпанк Джон Росс спрятал свою личность в память суперкомпьютера, и теперь его личность вселилась в тело тщедушного существа умственно неполноценной низшей расы. Серый суслик был полноценным, возмутился Джон, поумнее иных высокорожденных. «Вот», — воскликнул Лука, — «смотрите и слушайте, с вами говорит сам Джон Росс, легендарный Джулиус Кайсар, которого на Барнарде почитают как бога. Этот великий правитель ведет свою родину к счастью и процветанию, и его скромность ничуть не уступает мудрости и хитрости. Он не пожелал сесть на трон, возложить на свою царственную плешь корону 1000 апоссумов, принести в жертву девственницу и совершить 11 однополых сношений, символизирующих отречение от...» «Ты чего несешь?» – перебил его Джон. «Какие еще 11 сношений? А что, у индейцев разве не было такого обряда?» – удивился Лука. «Погодите, сейчас уточню. Ах да, это у негров, и не 11 сношений, а всего одно. Да наплевать, зритель схавает. А девственницу вас в жертвы приносит?» «Приносит», – мрачно подтвердил Рейнблад. «На каменном алтаре, украшенном эзотерическими символами, вырезают сердце обсидиановым ножом», — уточнил Лука. «На любом алтаре протыкают сердце обычным железным ножом», — ответил Рейнблад. «Потом жрец сливает немного крови в рюмку и выпивает, отрезает ломтик мяса и им закусывает». «Ух ты!» — восхитился Лука. «Ритуальный каннибализм! Какая прелесть! А обряды плодородия у вас есть? Ну, там, козу трахнуть на свежевспаханном поле, орки коз вроде трахают», — ответил Рейнблад. «Джон, у вас, ну, когда ты это...» «Не было у нас никаких обрядов», — ответил Джон. «Коз трахали, но без всяких обрядов, просто так, по потребности». «Итак, уважаемые зрители», — провозгласил Лука, — «многие столетия община Барнарда вела патриархальный образ жизни. Юные пастухи бродили по полям, дудели в дудки, сношали прекрасных пастушек, а иногда и коз. Суровые жрецы резали девственниц на алтарях и пожирали их плоть, запивая кровью стекающей по окладистым седым бородам». «Лука, ты вообще слушаешь, что тебе говорят?» — возмутился Рейнблад. «Какие седые бороды? Какое пожирали? Ты хоть одно жертвоприношение вживую видел?» «Пока нет», — ответил Лука. «Но с удовольствием посмотрю. А насчет того, что слушаю одно, а говорю другое, так это у нас, журналистов, так принято. Чего напрягаться, если зрители так все схавают?» «Так, на чем я остановился?» «Ах да, теперь, уважаемые зрители, позвольте представить вам третьего участника нашего ток-шоу. Генерал Джозеф Слайти, верховный главнокомандующий всех человеческих племен Барнарда, ворон войны, как называли таких людей дикие индейцы. Джозеф, правда, не совсем человек, он киборг-терминатор. Обратите внимание на его железные руки и ноги, изготовленные по древней технологии стимпанка. Сэр Джозеф, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, какой модели у вас стоит мозговой чип? Сэр Джозеф крякнул и начал краснеть. Джозеф, не нервничай, посоветовал ему Джон. Сэр Лука провоцирует нас на сильные эмоции. Я вас правильно понял, сэр Лука? Да, зритель это любит, отозвался Лука. Говорящие головы никому не интересны, надо чтобы чувство было, чтобы зритель сопереживал. Если просто политику обсуждать или технологии, ну, зритель, конечно, разные бывают. Сэр Ринблад, вы давно любите мазохизм? Что вы чувствовали, когда вылизывали анус Патриции Трисом? Джозеф засмеялся, затем поперхнулся и стал надрывно кашлять. Джон стал стучать его по спине, при этом как бы невзначай отвернулся от его величества, чтобы не смущать его беззвучным, но неудержимым хохотом. Сэр Ринблад покраснел, как мифический помидор, разинул рот, но не смог ничего сказать, потому что временно потерял дар речи. «Ах, какие эмоции!» — воскликнул Лука. «Зрители будут в восторге. Обожаю первобытные миры». Сэр Ринблад сунул руку за пазуху, выхватил бластер. Лука мгновенно стал невидимым. Великий вождь направил оружие туда, где только что висел робот-арбуз, но выстрелить не успел. Джон ударил его по запястью и выбил оружие. «Не суетись, Герхард», — посоветовал он. «Все равно он уже улетел». Явная же гравитационная волна прошла, неужели не почувствовал? Я его убью, прошипел Ринблад сквозь зубы. Какое ему дело, что, как, откуда он узнал? Да откуда угодно, пожал плечами Джон. Либо из компьютеров выкачал, либо интервью взял у кого-то другого. В информационном обществе личных тайн не бывает, привыкай. Во вторую эпоху журналисты были такие же наглые? Спросил Ринблад. Не настолько, но близко к тому, ответил Джон. Мы тогда проще относились к индивидуальным особенностям личности, не стеснялись почти ничего. Это потом, в эпоху варварства, стали комплексовать. Гомосексуализм – плохо, мазохизм – плохо, приличные леди оркам не дают. Фу! Синхронно воскликнули Герхард и Джозеф. Они посмотрели друг на друга, Джозеф хихикнул, а Герхард помрачнел еще сильнее. Не расстраивайтесь, ваше величество! Донесся сверху голос невидимого Луки. «Ваше поведение абсолютно нормально, варварские вожди они все такие. Давайте пока оставим этот вопрос. Сэр Джон, а это правда, что вы, продукт интеллектуального мейоза древнего короля Джулиуса Кайсара и умственно неполноценного существа низшей расы? Не будет тебе пищи, мерзкий тролль», — ответил ему Джон. «Давай заканчивать с этим интервью. Ты обещал перепрограммировать челнок для доступа к сети. Нет пищи, нет перепрограммирования», заявил Лука. «Мне нужно много сильных эмоций, без них интервью не интервью, а дерьмо козлиное». «Я тебе скажу, где взять сильные эмоции», сказал Джон. «Есть у меня боевая подруга, Алисой зовут. По рождению арчанка, но не слабоумная, очень умная девушка, бойкая такая. Ты ее поспрашивай, она тебе столько сильных эмоций выдаст, что лопнуть можно. Она сейчас, ГМ, давай, я тебе как-нибудь напрямую координаты передам». Положи файл на рабочий стол планшетника, который Герхард в руках держит, предложил Лука. «Ага, спасибо. Ой, плохо. Я туда не смогу залететь, коридоры слишком узкие. Может, она лучше сюда придет?» «Она сюда не придет», заявил Джон. «Она занята. Третий час уже пытается втолковать слабоумным оркам, как вырубить в аборигенной растительности участок под наш с ней дворец. Ты там столько эмоций получишь. А давай, тебя Джозеф в руках отнесет». Джозеф многозначительно щелкнул железными пальцами и пробормотал себе под нос. «Заодно проверю, насколько у него корпус прочный». «Но-но», — прикрикнул Джон. «Даже не вздумай. Нам, Лука, еще нужен челнок перепрограммировать». «Да шучу я», — сказал Джозеф. «Давай, Лука, спускайся, доставлю тебя к источнику эмоций в целости и сохранности. Ты нам нужен, тебе еще челнок перепрограммировать». «ГМ», — сказал Лука. «Джон, может, лучше вы меня отнесете?» «Да запросто», — сказал Джон и улыбнулся. «Почему бы не оказать услугу хорошему роботу?» «Я не робот», — возмутился Лука. «Тело не имеет значения, главное — личность. Будьте любезны обращаться со мной как с человеком». «Как тебе угодно», — пожал плечами Джон. «Давай, спускайся, пока я не передумал». Лука плавно опустился на метровую высоту и неподвижно завис. Труха на полу зашевелилась и приняла очертания силовых линий гравитационного поля, создаваемого летающим роботом. Джон подошел к роботу, плотно обхватил двумя руками и сказал: «Пойдем, Джозеф, проводишь меня к Алисе». Они вышли из зала в коридор, там Джон остановился и сказал: «Держи, Джозеф, товарища Луку. Здесь, как я понимаю, гравитационный двигатель уже не сработает». «Мы так не договаривались», — воскликнул Лука. «Сэр Джон, вы обещали». «А вот не надо ля-ля», — сказал Джон и улыбнулся. «Я свои обещания всегда выполняю, великому правителю иначе нельзя. Обещал доставить тебя к источнику эмоций, вот и доставил. Держи источник, товарища, да покрепче, чтобы не вырвался». «Не вырвется», — заверил его Джозеф. «У меня еще никто не вырывался». «Джозеф, потом озадачь Седрика, пусть где-нибудь раздобудет топор побольше», — подал голос его величества. «Или дубину какую-нибудь потяжелее». «Зачем?» — не понял Джозеф. «Алисе пригодится», — объяснил Рейнблат. «Я тут вспомнил, как тогда, в Драйкрик, я ее пытался на сильные эмоции развести. Она мне тогда эльфийской дубиной чуть голову не проломила. Я уж думал, конец пришел кардиналу-первосвященнику». «Интересно», — сказал Джон. «Мне Алиса ничего такого не рассказывала». «Стесняется, наверное», — предположил Рейнблат. «Я тоже раньше стеснялся рассказывать об этом случае. А теперь думаю, чего мы как первобытные варвары. Вежливость соблюдаем, стараемся никого не обидеть. Я так думаю, нам надо перенимать опыт цивилизованных миров. Сильные эмоции, все такое». «Прекратите надомно издеваться», — воскликнул Лука. «Если вы сейчас же не перестанете, я...» Наступила тишина. Трое мужчин с любопытством разглядывали серый пластиковый шар и ждали продолжения. Пауза затягивалась. «Чего это он замолк так надолго?» — спросил наконец его величество. «Может, энергоблок разрядился?» — предположил Джон. «Вот что, Джозеф, отнеси его к Алисе и положи где-нибудь неподалеку, пусть сильными эмоциями заряжается. Лука, полчаса тебе хватит?» «Час», — буркнул Лука. «Не разрядился энергоблок», — констатировал Джозеф. «Через 2 часа я рассчитываю, что компьютер челнока, о котором мы говорили, будет перепрограммирован должным образом», — продолжил Джон. «Если этого не случится, Джозеф, выброси, пожалуйста, товарища в нужник. Только проследи, чтобы дырка наверху была не слишком широкая, чтобы не выбрался на гравитационной тяге». «А что, местные растения дерьмо больше не утилизируют?» — удивился Джозеф. «Раньше же эльфы по углам гадили, а это ихняя чернота саморастущая». Джон состроил многозначительную гримасу и подмигнул. «Издеваетесь», — констатировал Лука. «Ну, давайте, издевайтесь, я про вас такой репортаж сделаю. Вовек не отмоетесь». «Мы в любом случае вовек не отмоемся», — сказал ему Джон. «Ты же сам все перечислил. Каннибализм, геноцид, что там еще?» «Сексуальные извращения», — подсказал Джозеф. «Вот-вот», — кивнул Джон. «Ладно, Джозеф, давай, приступай. Если товарищ будет выпендриваться, действуй по обстановке. Если поймешь, что не справляешься, вызови палача профессионального. А мы с Герхардом пока поразмышляем о судьбах Отечества. Пойдем, Герхард». Глава 9. Цивилизация.